на этапы и думал о том, что совершенно скрытыми остаются многие человеческие страдания, в том числе и актерские. Но я привык именно к актерским страданиям. Мне они кажутся мило-наивными. Я чаще всего знаю, как их разрешить. А тут передо мной что-то другое. Поэтому я и говорю, что в актерский мир иных людей будто откуда-то заносит. И сама профессия тогда предстает каким-то чуть ли не трагическим делом. Заносит и быстро уносит. Насовсем. И остается тревожная боль и загадка. Где у меня болит сейчас? Там, где был Олег Даль. Не знаю, кто с ним дружил, кому он открывал себя. У него была прелестная жена Лиза, может быть, открывал ей. Но почему-то я думаю, что нет, не открывал. Такую кровавую, мучительную сумятицу, которая отражена в дневниках, никому нельзя показывать, тем более близкому человеку, если его бережешь. Бывают разные актерские дневники. Недавно я листал дневники Николая Мордвинова, большой толстый том. Мне был издалека симпатичен этот красивый человек. Я тогда учился в театре имени Моссовета. И дневники его спокойные, обстоятельные, каких никто сегодня не пишет. А у Даля одни нервы, одни муки. Какая-то сплошная рана, а не душа. Я вспоминал то, о чем он пишет в письме ко мне, и думал, что залечить эту рану никто не мог. Не смог бы и я. Я смотрел на Олега Даля как на актера и слегка отстранялся от него человек. И так, вероятно, все другие. Так возникает в нашем деле одиночество. Оно и питает, и сосредоточивает художника. Но, Боже мой, как оно мучительно! Как трудно наладить контакт даже с тем, кто тебе профессионально близок. А почему трудно, разве объяснишь? Душа человека так сложна. Вот письмо, которое мне написал Олег Даль. Анатолий Васильевич, вчера мы имели с вами беседу. Все было, в общем, правильно, но оставило во мне неприятный осадок. Я встал утром и, пытаясь разобраться в причинах этого осадка, решил поразмышлять. Немного истории наших взаимоотношений. Если мне не изменяет память, наши пути соприкоснулись в 1962 году. Спектакль «Танцы на шоссе» в Малом театре. Потом разборы «Ромео». Потом у меня был «Современник», а у вас театр «Ленкома». Однажды я пришел к вам проситься в театр. Вы не взяли меня, и более наши пути не перекрещивались. Я прошел различные стадии своего развития в «Современнике», пока не произошло вполне естественное, на мой взгляд, отторжение одного организма от другого. Один разложился на почести и звание и умер. Другой органически не переваривал все это, продолжает жить. Мы встретились с вами в работе журнал «Печорина». И там вы стали предлагать мне совместное существование, но я отказался, объяснив это моей тогдашней неприязнью к театру вообще. Постепенно я не находил возможности самовыражения в «Современнике» и ушел оттуда на курсы кинорежиссуры. Нет, я не тешил себя самолюбивыми надеждами. Просто я искал новых путей для себя. Я был в кризисе. Наша встреча произошла на коротке в ВТО И вы сказали, не понимаю, зачем хорошему артисту